Миновала и простодушная мода, чтобы в конце концов порок был наказан, добродетель торжествовала, а читатель-интеллигент проливал слезы умиления. Современный бульварный романист о себе возмечтал. Он теперь и натуралист, и психолог, и идеолог. Он старается вглубь хватить и даже в самом слоге серьезничает, копирует, то есть, лучше сказать, карикатурит писателей настоящих, прячет шутовскую, украшенную ослиными ушами голову под берет Гамлета. Прежний бульварный роман бесповоротно осуждал преступление или, по крайней мере, видел в нем явление безусловно отрицательное, объект общественной борьбы. Современный бульварный роман в погоне за теми же человеческими документами, как и большая билетристика, не судит преступление, но видит в нем только факт наблюдения. Факт, который надо объяснить и извинить теми или другими мотивами. Таким образом, бульварный роман доброго старого времени вводил в робкое сознание полупросвещенных масс типа идеального порока и идеальной добродетели, резко очерченные, точно разграниченные. Бульварный же роман новый внедряет в то же сумеречное, предрассветное сознание бестолковые типы гамлетиков мелкой воды, до того потерявшихся на распутье между добром и злом, что и читатели они заставляют вместе с собой недоумевать, где добро, где зло, где истина, где ложь, куда идти, направо или налево, не есть ли преступление подвиг, а подвиг при известных обстоятельствах не может ли обратиться в преступление. Все герои современного бульварного романа страдают роковым раздвоением духа и симпатий. Прежний классический подлец по натуре и профессии, подлец из любви к искусству, переродился в подлеца по неблагоприятному стечению обстоятельств, по зависимости от среды. Подлец современного бульварного романа – фигура почти демоническая. «Я подлец по отношению к тебе, для себя прав», как писал жене предсмертную записку некий Палилка Васильев, намереваясь убить себя и свою любовницу. А демоническая фигура, как бы грубо ее ни рисовали, всегда привлекательна и заманчива. Ах, мол, как все хорошо, прекрасно и возвышенно. Ах, неужели мы сами так жалки и ничтожны, что не в состоянии будем того же проделать? А тут еще на грех мастера нет, какой-нибудь револьверишек в кармане. Спрашивается, что же еще делать с револьвером человеку, насквозь пропитанному бульварной мелодрамой и бульварным романом, как не репетировать при помощи его уголовной операции героев этих романов и мелодрам? Благородно карать измену и порок, сводить расчет с судьбой и неблагоприятными житейскими обстоятельствами, ставить кровавую точку в заключении долголетнего мучительного самоанализа и тому подобного. Ну вот, вы и увлеклись. Теперь у вас во всем виноваты бульварные романисты. Вовсе нет. Ихняя вина в полвину, и вовсе не была бы виной, кабы их семена падали на менее благодарную почву, а не в умы массы праздной, шатающейся мыслями и нездоровой телом». Для интеллигента и сирика бульварная литература – ничтожество. Один ее психологию оставил позади, другой, слава богу, до нее не дошел. Обоим, стало быть, от нее будет скучно, и оба под ее влиянием подпасть не могут. Но вот середина-то, злополучная полуинтеллигенция – это мягкий воск, что задумал, то из него и вылепил. Потому что, повторяю, мысль шатается, а тело нездоровое. Мыслью полуинтеллигент еще сиряк, темный человек, а телом, то есть костюмом, привычками, стремлениями к комфорту – барин». И хочется, чтобы все по-барскому, и барские чувства, и барские поступки, и барские пороки. Главное – барские пороки. Знаете ли вы, какая среда в России дает наибольший процент аномальных нервных и психических людей? Мещане, живущие в больших городах. И процент психопатических преступлений между ними всего больше. Палилки, например, наполовину из мещан. Мне кажется, что есть люди, с которыми цивилизация проделывает в миниатюре тот же жестокий процесс уничтожения, что и в большом масштабе проделала она с североамериканскими индейцами и австралийскими дикарями. Эти злополучные жертвы культурного фатума сперва глупеют, потом вырождаются и вымирают. Коньяк, кафе «Шантан», бульварная литература и бульварная женщина так быстро съедают малых сих, что иной и оглянуться не успеет, как догнал уже высшие классы на пути нервных расстройств и обусловленных ими физических и нравственных извращений, которыми, в свою очередь, необходимо обуславливаются глупые, возмутительные неопределенностью своей преступления. Вот почему я и сказал вам, что надо не наказывать, но лечить. А в данном случае, увы, лечение жестокое, лечение сечения душем Шарко, электричеством, руками массажиста, дыбой подвешивания. Кроткая и гуманная невротерапия обратила свои кабинеты в настоящий застенок. С одним из ярких по развинченности физической и нравственной представителей этого типа неприступных преступников, которых мой собеседник обрекал на лечение сечения, встретился я недавно в театре. «Здравствуйте!» – окликает меня кто-то дрянным шепелявым голосишком. «Оглядываюсь. Юноша не юноша, старик не старик, маленький, хрупкий, тощий, белобрысый. Лицо словно посыпано серым пеплом,